Он видел в полном блеске, без каких-либо разрушений, сверкающие золотом мозаики с сине-голубыми, сиреневыми, зелеными и пурпурными переливами. Они как бы расплывались по стенам, обволакивая все кругом своим то затухающим, то вспыхивающим с новой силой сиянием. В главном куполе, над головой молящихся, Христос Вседержитель, Пантократор, в простенках вереницы святых, словно парящих в воздухе. А в центральной апсиде гигантская фигура Софии Богоматери, Оранты, на вогнутом своде ее, словно склоняется над людьми, обнимая их распростертыми руками. Огромная Оранта кажется несколько тяжеловесной. И впрямь она словно слилась со стеной, с храмом. Трудно понять, где кончается архитектура и начинается живая человеческая плоть. Мощно вздымается полукруглая арка апсиды. Вторит ей окружность нимба, а ниже выгибаются складки мафория. Покрывало на голове Богоматери. Одна, вторая, пятая. И снова ровные дуги, брови Марии и ее огромные миндалевидные глаза. Нос тонок и прям, будто не художник, а зодчий прочертил его по линейке правилу. Стройная шея, подобно колонне, а вскинутыми руками Богоматерь, как древняя кариатида, поддерживает свод. Храма ли свод несет она, или уж всего неба? Небесной синевой голубеют ризы Богоматери, лиловый мафорий грозовой тучей окутывает плечи, а золотые полосы ложатся поверх блистающими солнечными лучами. София — повелительница стихий, заступница и хранительница. София — опора мира, зримо для всех присутствует она в Ярославском храме. Опускаясь перед ней на колени, русский человек видел в ней небесную заступницу, всей своей мощью ограждающую его страну от бесчисленных врагов. Потому-то в годы испытаний он и прозвал ее нерушимой стеной. Мозаики Софии Киевской первоначально занимали большую площадь, 640 квадратных метров, из которых сохранилось только 260. Они являются редчайшим памятником монументальной мозаичной живописи, дошедшим до нас в своей первозданной красоте. Пантократора окружали, словно императорская стража, величественные фигуры архангелов, что придавало всей композиции особенную торжественность. Фигуры апостолов в простенках между окнами барабана выдержаны в светлой гамме. Сияющий свет купольных окон, бестелесные, дымчатые, будто вытканные из лучей света, нежно-белые фигуры апостолов словно бы подчеркивают высоту купола. Над апостолами проходит орнаментальный фриз, который, так и кажется, разделяет небо и землю, церковь земную и небесную. Все мученики одеты почти одинаково. На плечи наброшены хламиды или плащи, застегнутые фибулой. Из-под хламид виднеются туники, украшенные тавлиями и клавами. Каждый из мучеников держит в левой руке мученический венец, отделанный драгоценными камнями и жемчугом. На почетном месте, на плоскости арки, очерчивающей апсиду, в трех круглых медальонах помещена композиция «Моление» или «Де Иисус». Плоскость этой арки находится в глубине и хуже освещена, поэтому внимание мастеров было больше обращено на силуэты подгрудных изображений в медальонах и на колорит одежды. Пурпурный хитон и синий плащ Христа, одежды Богоматери и предтечи хорошо гармонируют с золотым мозаичным фоном. Золотые осисты, темно-красные и синие камни, золото оклада Евангелия в руках Христа и четырехцветное окаймление медальонов, белое, красное, изумрудно-зеленое и коричнево-красное, хорошо дополняют богатство и колорит фигур до Иисуса. Христос с длинными волосами и с бородой подан в фас. В левой руке он держит Евангелие, а правой благословляет. к нему в позе адорации склонился предтеча. В такой же позе с молитвенно протянутыми к Христу руками изображена Богоматерь. Ее чуть склоненная к Иисусу голова покрыта пурпурным мафорием, украшенным золотом, на котором отчетливо выделяются четырехлучевые звезды на плечах и на лбу.